Осколка глаз, крошки белого льда, никто не сможет меня забыть. Все заполняет вокруг пустота, никак мне это не изменить. Люблю тепло, выдыхаю холод, я без тепла выдыхаю злость. Я без тепла выдыхаю холод, я без тепла выдыхаю злость. Я без тепла выдыхаю холод, я без тепла выдыхаю злость. Я без тепла выдыхаю холод, я без тепла выдыхаю злость. Ответы там, вопросы здесь, совесть гибкая как жесть. Уже уныние по годам, не стыда, не срам. Не моя ничья, собираешь пыль. Разлили молоко, земли полепит. Свет продлевает жизнь, причин для смеха нет. Миллионы дурачин побеждают смерть. Кровотеки разум разрушает границы того, что внутри меня таится. Я здесь, я адекватно воспринимаю реальность. Снаружи пустой, мысли все равно остались. Что уже было, воспринимать как есть надо. А что будет дальше, никто не знает. И в этом засада того, что нельзя придумать, что будет дальше. С нами остаются наши друзья, а я все такой же, как раньше. Как раньше. Убиваю себя изнутри, но не снаружи. В жизни у меня было мало любви, но кому-то я все-таки нужен. Остается сгорать, если не упускать. Я пытаюсь, стараюсь стать лучше. Если не получается, остается подушку кричать и мир весь разрушить. Разрушить. Разрушить.